Я продолжал смотреть в лицо этому волшебнику, чтобы максимально насытить ресурсом Мади для возможного противодействия, но пока оно ограничивалось ошибками или провалом. В клан Грачевых периодически внедряются люди из тайного приказа или приказа теней. Впрочем, сейчас их могли переименовать, но суть это не меняет. Допустим, и что дальше? Что вы хотите этим сказать? Проворчал я. Сказать, ничего не хочу, но я могу предложить деньги, артефакты, документы и много правды о тебе, но в обмен на кое-какую работу, проговорил старик. Сначала хотелось бы услышать условия. Старик встал, подошел ко мне сбоку, щелкнул пальцем по перстню на руке, и от него разошлась золотисто-оранжевая сфера, создав вокруг нас защитный купол какой-то стихии, скорее всего, разума. Затем Салтыков наклонился к моему уху и едва слышно сказал: «Твоя смерть не случайна, а твой брат жив. Хочешь узнать больше?» Глава 4. После некоторого обсуждения, началась беседа об оплате. Это двустороннее кольцо со стеклом, служебный артефакт. Что-то случится с Варварой, просто разбей камень, и к тебе придут на помощь. А вот это служебное оружие, старое и мое собственное, экспериментальная модель, не пошедшая в серию. Пистолет с пулями, останавливающими время в месте попадания и в радиусе до 2 метров. На объекты больше не действует. Патронов всего 30 в 2 обоймах, больше подобных нет, сообщил старик. И сколько действует, уточнил я. 3 секунды после попадания. Понятно. Но это служебное. Что с оплатой? Спросил я. В качестве аванса за работу вот эта трилогия, произнес Салтыков и провел по браслету, который он держал в своей руке. Оттуда вырвалась искра, а в тот же миг на столе возникло 3 огромных фолианта. Здесь собрание знаменитых монстров на 2081 год. Места обитания, видовая принадлежность, особые способности и так далее. Понятно, произнес я, уяснив, что копнул дед в моей памяти куда глубже, чем мне могло показаться. А кроме того, вот этот пространственный браслет и часы. Часы тоже необычные, уточнил я. Будет невозможно прочитать старую память. Они блокируют внешнее ментальное воздействие. Кроме вашего, по перстню понятно, что он связан с тем, кому вы доверяете. А это, скорее всего, исключительно вы сами. Оранжевый цвет стекла намекает, что это синтетический янтарь. Его используют для незаметной коррекции мысли и ограничения. Иначе говоря, авторский артефакт клятва, проговорил я. В курсе, значит, да. Часы не могут противодействовать магии 5-го уровня, но все слабее блокируют. «Откажешься?» – спросил Салтыков. Я надел перстень на палец, подошел к старику и отвесил ему щелбан. «Понятно, ограничение только на охрану воспитанницы. Значит, согласен», – сказал я и сел назад. «Можно было проверить как-то еще», – проворчал старик, поглаживая лоб. «Я стар, ты мог и убить меня. У нас разница около 20 лет», – усмехнулся я. Так что я достаточно опытен, чтобы не убить кого-то нечаянно. По крайней мере, пока мои характеристики снижены. Вот и хорошо. Моя государыня весьма впечатлительная, но добрая особа, поэтому у тебя кроме ее прямой охраны будет и другое задание. Оберегать разум, то есть при потребности, убивать за нее, но желательно обойтись без этого или хотя бы вне поля ее зрения, медленно и с акцентами произнес старик. Вы же понимаете, что это ей только навредит в критический момент, уточнил я. Твоя работа – не допустить критического момента, спокойно произнес Салтыков. Понятно, но я отчетливо вижу, что это не все. Да, девушка она весьма привлекательная, но головой весьма и весьма неопытная, воздушная и мечтательная. Даже ваша прогулка по Африке не вызвала в ней особого страха. В доме ужасов в парке аттракционов или перед вступительным экзаменом страха у нее было куда больше. Если бы не потеря амулета, она бы особо и не боялась, так что ее лучше оберегать, пространно сказал старик, но главное, не подпускай близко к ней слишком и не слишком назойливых парней. На адекватной дистанции можно держать, ближе нет. Я в этом вообще не разбираюсь. Всех зачистить в зоне выстрела снайперской винтовки, уточнил я. Да, желательно, кивнул Салтыков, затем словно что-то понял и быстро замотал головой. Нет, я такого не говорил. Просто не подпускай ближе общественно допустимого по этикету уровня. Позднее я передам тебе учебные материалы. Я тебя вообще выбрал, так как ты именно тот, кто чуть ранее спас государыню от местных. Это вы о пиратах и садовниках, уточнил я. Да, хотя варвара тебя вообще не запомнила, но именно про них. Впрочем, выяснить ситуацию было достаточно просто. Эти люди даже не знали, на кого именно напали. Садовников наняла подружка государыни, они должны были инсценировать похищение, а потом туда приплыла бы лодка с яхты и забрала ее на вечеринку. Но один из участников навел пиратов из соседней страны, указав на богатых персон. В итоге инсценировка превратилась в настоящее похищение. Причем дважды. Садовники тоже решили заработать чуть больше, догадался я. Не все, но да. Одни с пиратами вступили в сговор, другие дошли до такого вывода сами. Нищая провинция, что еще сказать? Развел ладони в стороны Салтыков. Что ж, государыня и дочь моя младшая, это Василий Юраев. Для вас, ваше величество, это новый телохранитель на ближайшее время, произнес старик Салтыков по прозвищу Шкипер, когда в комнате были только он, я и две моих спутницы по путешествию у водопоя чудовищ. Его настоящего имени никто не знал, так как его вырастили в одном из интернатов для магов-простолюдинов, но умерший император Алексей V нарек его именем Александр и даже дал свое отчество Алексеевич, когда жаловал княжеский титул. Иначе говоря, этот человек стал приемным сыном императора Российской империи и вошел в семью. Впрочем, в простых случаях отчество не называлось, так как подчеркнуть значимость большими буквами в разговорной речи нельзя в отличие от документов, статей в газетах и так далее. Однако и там зачастую сокращали до Александр, а Салтыков. Впрочем, это все для меня было вторично. Источник информации сам нашел меня, хотя не могу сказать, что я ему как-то уж сильно доверял, но получить документы и некоторые из обещанных артефактов могло оказаться куда важнее, чем попытка понадкусать всех монстров в мире. И это я пока молчу об информации. Официально бывший глава рода Грачевых и по совместительству мой брат Лазарь мертв. Салтыков же заявил обратное. Это породило в моей голове новые вопросы. Ну, не могу сказать, что я избавился от паранойи, но мне казалось, что старик Салтыков отвечал достаточно честно. Видел он мою память примерно до получения мной навыков филина из дупла, то есть оглушающего взгляда и мудрости природы. Однако я не мог определить, говорит ли старик правду, а кроме того, по его словам, вся память с момента моего воскрешения доступна максимум в виде сцен картинок, а не полноценных воспоминаний на базе всех чувств и логических выводов. Являясь грачом, у меня имелся способ проверки пленного или союзника на предмет подчинения менталисту. Понятное дело, на нас самих такое всегда показывало положительный результат, а вот на других нет. Для этого требовалась соль, зеркало, кровь, горящая свеча и волосы. Однако с последним пунктом у меня было все плохо. Даже снятый с меня костюм нудиста, как его обозвала девушка-топор, был утерян из-за шустрой птицы. Впрочем, быстрый результат я все же сумел получить, использовав бритву. Конечно же, я провел три опыта, один из которых был с надетым кольцом. Кровь удалось получить только из языка, внешние части надежно защищались внутренней чешуей. Провел это я в первый же день, когда попал в особняк императорской семьи и провел разговор с Салтыковым. Я не удивился бы тому, что меня сунули бы в камеру или тюрьму, но вместо этого выдали стандартную палату персонала, даже не заперли там. В качестве бритвы я позаимствовал столовый нож на кухне, а вот зеркала имелись. Ну, а с доступом к свечам вопроса вообще не оказалось. Во время короткой экскурсии мне их показали прямо в палате на случай, если будут перебои со светом. Так что я кое-как выдавил из себя кровь. Без навыков это оказалось сделать достаточно просто. Соскоблил пух с тела и вырвал пару ресниц. Затем размазал кровь тонким слоем на зеркале, положенном горизонтально. После этого расположил на него волосяную массу с парой крупинок соли и капнул воском от горящей свечки. Такой нехитрый прием дважды не привел ни к чему особому, но стоило мне нацепить перстень, как воск на миг засиял оранжевым светом, подтверждая, что я под воздействием. Ну, это все еще может оказаться моим воображением, а я нахожусь в воображаемой реальности, но проверить, так ли это, я не способен. Ведь мое образование и силы не так уж разнообразны. И собственно этот пункт был одной из причин, почему я согласился на работу в качестве дополнительного стража-блондинки. Я могу сдохнуть или оказаться снова во власти у кого-то, но хочется ощутить свободу и простую жизнь внутри общества. Стоит ли такая свобода каких-то усилий или лучше вернуться к монстрам? Такой вопрос меня мучил далеко не единожды. Однако кое-какие вопросы остались даже после обсуждения с Салтыковым. Опасности я уточнил отдельно, они оказались достаточно стандартными для аристократов. чудовища и убийцы. Оставшиеся вопросы были иными. «Александр, вас я попрошу выйти, чтобы уточнить у них некоторые факты. Ведь охрана в той или иной мере предназначается обеим девушкам», — сказал я сразу. «Да я сидеть с вами, молодежь, и не собирался. Надо подготовить инвентаризационные мероприятия на кухне», — усмехнувшись в усы, заявил старик. «Что еще уточнять? Я не хочу находиться в одной комнате ни с этой любимицей папаши, ни тем более с тобой», — злобно глянув на меня, произнесла Аня Некрасова-Салтыкова, но даже не сделала движения, чтобы попытаться встать с кресла, в котором буквально утопала. «Да, я того же мнения, она еще более вредная и глупая, чем женский отряд», — поначалу буркнула в ответ блондинка-аристократка, но затем добавила: «Но от мультяшки в форме чашки готова слышать любой бред». «Так, понятно, это на своей волне. Не сработаемся все-таки». «Ну, вижу, у вас все хорошо, я пошел», — заявил Салтыков и скрылся. «Чашкой становиться не буду», — буркнула брюнетка, которую на фоне великой княжны вполне можно было назвать слишком миниатюрной. Она скрестила руки на груди, но почему-то не ушла, хотя лицо сделала очень недовольным, щеки надула, словно хомяк к зиме готовится. «Я здесь только потому, что папаша обещал завещать мне титул, если получу вышку». «Ты о смертной казни?» — немного удивился я. «Вот же ты дебил, она о высшем образовании», — рассмеялась Варвара. «Еще одно оскорбление, и я свою работу буду выполнять не спустя рукава, а очень хорошо», — спокойно произнес я, — «ни одного парня ближе 3 метров не подпущу. Тщательно буду следить за этим, словно ручной чихуахуа». «Я была не права», — быстро примирительно произнесла блондинка и сложила руки в извиняющемся жесте. «Но называть тебя Василием или Ураевым, ну, так себе. Никакой фантазии, Базилия Браво. Васька Ураев – обычное имя». «Что не так?» – проворчала брюнетка. «Давайте уже быстро вопросы решим и разойдемся». «Так и вали, мелкая, тебя здесь не держат», – усмехнулась блондинка. «Я вообще-то старше тебя. И вообще, чтобы тебя воспитывать, меня родитель бросил, так что ты мне должна. Это его выбор. И вообще, просто превратись в чашку и дай себя на видео снять, тогда делай, что хочешь», — стояла на чем-то своем великая княжна. «Тогда отдай амулет восхода Сибири». «Нет, это память о маме». «Тогда отвянь от меня». «А зачем он тебе?» — вклинился я в перепалку между особами женского пола. «Как зачем? Ну, сейчас пункт о том, чтобы дать его цучьями отпал, так что все куда проще. Сила и деньги, очень много денег», — пожала плечами девушка-топор. «Деньги — это понятно, но какая тебе сила-то?» — задумчиво спросила великая княжна, словно подсчитывая в голове, сколько можно выручить. «Я из Сибири. Там все говорят о легендарной сокровищнице первого царя, который еще был близнецом императора. Там, по слухам, золото, мехов и древних каменьев на половину бюджета царства. Это все приданое от его жен, типа», — мечтательно произнесла девушка, почему-то не меняя позы. Только глаза тоже заблестели, словно она что-то подсчитывала. «А при чем амулет? Мама у меня приходилась с сестрой сибирскому царю, но его самого я не видела. Неужели это украшение полезно для входа в сокровищницу?» — задумчиво произнесла великая княжна, в глазах которой проснулся неподдельный интерес. «Не ключ, но, по слухам, позволит обойти какое-то чудовище. Да и вообще, ты сидишь дома, а я могла бы творить с такой штукой что угодно», — мечтательно заявила мультяшка и откинула голову назад. «Ну, отдать не могу, но за сокровищами можно было бы сгонять вместе, но деда не пустит». «А подкупить его невозможно», — проворчала блондинка, встала и подошла к окну, отодвинула штору и посмотрела куда-то вдаль. «Он не берет деньги», — уточнила Аня. «Еще хуже, он абсолютно верен прошлому императору, моему отцу и матушке, ненавидит взяточников. А еще все мои деньги — это бюджет, одобряемый братом. До 30, когда я получу пенсион и приданое, каждая копейка только через бюрократов», — проворчала девушка. «Ой, какие мы бедные», — всплеснула руками Допель, а мне показалось, что при этом она немного утопла в кресле. Немного поерзала, но безуспешно, после чего фыркнула. «Ты тупо запроси что угодно, а от обслуги попроси откат. В чем проблема? Ха, я о таком не думала», — пробормотала блондинка, закусила длинный ноготь на большом пальце правой руки, бросила на меня быстрый взгляд, но потом деланно вздохнула. «Деда, менталист, не выйдет. По глазам вижу, что вы, государыня, хотели сказать иное, но взглянули на меня и передумали. Намек на то, чтобы провести сделку в поместье, где магия невозможна. предположил я. Если понял и такой дуболом, план провален, буркнула варвара и села на диван, скрестив руки под грудью, после чего повернулась к брюнетке. Эй, если есть еще идеи, я послушаю и не буду просить стать чашкой. 20% и по рукам. Быстро сориентировалась в ситуации Допель. Много, не более 5. Начало торги, варвара. Потом обговорите, не хочу быть свидетелем, да и меня временами будут проверять. Так что потом пообщайтесь, сообщил я, а девушки сразу замолчали. Я повернулся к Ане. У меня вот такой вопрос. Ты же не Допельгангер? Да, она же мультяшка. Вклинилась великая княжна. А девушка-топор даже не попыталась что-то ответить. «Ну, разъясните, государыня, отличие, я об этом не в курсе», — попросил я, только при одном условии. Подняв указательный палец вверх, заявила блондинка. «И каком?» — уточнил я. «Я, варвара, не хочу, чтобы меня ровесники называли по каким-то титулам, а тем более на «вы». Я все объясню, если согласишься меня называть на «ты», — разъяснила молодая аристократка. «Отказываюсь», — вяло усмехнулся я. «Государыня, выкать входит в число моих обязанностей. Ну, а выводы я могу сделать и сам. Перевертыши могут превращаться в других людей той же массы, ну, с некоторой погрешностью. Очень сильные еще способны стать животными, но это не очень принято, можно не вернуться из-за разницы мышления и перестройки на инстинкты». «Все верно, перевертыши, низшая форма», — буркнула Аня, — «я не такая, допельгангеры сильнее, они способны принимать формы зверей и монстров, а самое главное, что неодушевленных предметов, сильные могут дублировать магию при помощи артефактов, но это все же о другом, однако в форме предмета не способны двигаться», — продолжил я, — «это все знают», — фыркнула аристократка, следовательно, учитывая реакцию варвары царской, мультяшка отличается умением двигаться в форме предмета, закончил я, ПФФ, и все, ни о природном различии, ни о легенде их возникновения, какой жалкий результат, посмеялась надо мной блондинка, ну ладно, могу сжалиться и рассказать больше, в обмен на что, уточнил я, поможешь мне веселиться, когда будешь охранять, вздернув нос к потолку всего на миг, она его опустила и начала пронзительно в меня смотреть. «Нет, не прокатит, я должен выполнять свою работу строго по алгоритму, выданному командованием», — развел я руки в стороны. «ПФФ, тогда сам все выясняй», — резко отвернулась в сторону блондинка. «Однако есть серая зона в инструкциях, где я могу следовать на расстоянии в 2 метра или 20. Будете мне пояснять, что я не знаю, государыня, расстояние будет расти. Ну, она нет». «Придется мне следовать за вами по пятам, ведь я так глуп и неотесан», — улыбнулся я. «Ладно, мне достаточно женского отряда, что ходит за мной, словно фата за невестой», — проворчала блондинка, после чего встала, подошла к стене, около которой стояла зеленая доска на колесиках, взяла мел в руки и нарисовала несколько изображений, после чего заумно произнесла: «Перевертыши, маги с талантом, в котором всего 2 части плоти к 1 части эволюции превращений. Не обязательно, среди них разное соотношение бывает. На меня как-то напал дяденька-медведь, у него голубого цвета в ауре вообще не было заметно, зато красного моря. Это не такая уж слабость на самом деле, у них колдовство плоти гораздо сильнее, регенерируют почти мгновенно, практически оборотни без привязки к какому-то тотему», — вставила брюнетка, делавшая до этого странные телодвижения внутри кресла, пока ей казалось, что мы ее не видим. «Неважно», явно возмущенная тем, что ее перебили, заявила варвара, почесала нос и продолжила. «Я и говорю, что у перевертышей в строении таланта база, сочетание подавляющего количества плоти к небольшому числу превращений. С этим можешь поспорить, чашка, я не чашка, а Аня. И вообще, перевертыш, скука, что о них вообще говорить», буркнула миниатюрная девушка, которая, кажется, утопала в огромном кресле-мешке все сильнее. «Хорошо, допельгангеры, маги превращений, у их талантов более сложная структура, где части маны плоти в меньшинстве, примесей другого нет», — продолжила аристократка. «Бывают и с примесями, но допельгангеры не обладают большим их количеством, поэтому они не могут превратиться в стихию», — смирившись с поглощением креслом, произнесла Аня, словно ничего странного не происходит. Блондинка промолчала, затем молча нарисовала несколько схем с озвученным описанием разным типом превращающихся волшебников, после чего подписала мультяшка около структуры из треугольников, писанного в шестиугольник. «Это такие говорливые и наглые, как чашка. Сразу видна суть монстра. На этих словах великая княжна положила мел и быстро прошла к выходу, громко стукнув дверью на прощание. «Я так понимаю, мультяшки как-то связаны с мимиками?» – спросил я. «Неудобная тема», – уточнил я. «Помоги, магия не работает, не могу выбраться», – смирилась Аня, явно отказывавшаяся показать слабость перед Варварой. Я протянул руку, но поднял ее далеко не так просто, как хотелось бы. «Ну ты и дистрофик, я же пушинка», – возмутилась брюнетка. «Так ответишь», – уточнил я, показав на схему. «Нечего добавлять, я – чудовище», – заявила девушка немного дрогнувшим голосом и ушла. «Я ничего не понял». Но на следующее утро на меня натравили целый женский отряд. Глава 5. Утром у меня был очередной разговор с Салтыковым. Он протянул мне небольшую книжку и пластиковую карточку. Паспорт гражданина Российской империи. Так как ранее я не считался номинально человеком, для меня это было впервые. Хотя фальшивые документы при этом для меня делались, но те всегда были иностранными. На нашей земле, собственно, зачем вообще документы? Достаточно клейма. «Ты не рад?» – уточнил мужчина. «Не могу определить», – проворчал я, после чего шкипер протянул мне еще одну папку. «А это что?» – аттестаты об образовании с баллами, достаточными для поступления в Государственный императорский университет дисциплин волшебства и алхимии. «В смысле?» – не понял я. «На территорию учебного заведения пускают исключительно студентов или работников охранки. Телохранителей это также касается», — усмехнулся старик. «Охранка приезжает только при ЧП. Но я же окажусь на другом курсе. Присмотришь за Анной, а факультет выбирать не придется. Прикладное волшебство. Туда впихнуть тебя вполне реально в отличие от тех, где аншлаг. Я же не волшебник. Это проблема, но будем честными, не критичная. Теорию сдашь, а в остальном просто пропихнем», — пожал плечами Салтыков. «Раз надо, повинуюсь. Но я думал, что просто буду дожидаться у аудитории или на улице», — признал я. «Все равно без студенческого так нельзя. Это правило ГИУ-2, заверенные лет 300 императором, так что нарушитель становится преступником вне зависимости от целей такого вторжения. Не совать же тебя в охранку со столь свежими документами, там канцелярия проверку устроит тщательней, чем при отборе в императорскую семью. Так что проще так, не пройдешь по баллам теории, суну на платное, но тогда окажешься в группе, где не сможешь проследить за своими внучатыми племянниками», — чему-то улыбнулся мужчина. «Хаем, потомки главной ветви Грачевых, мальчик и девочка, значит», — уточнил я. «Да, не интересуют», — проворчал я, положил перед собой папку и взглянул в паспорт. «Денис Денисович Грачев, зачем? У Раевых в стране всего 300, а Грачевых больше 80 тысяч. Далеко не только твой клан носит эту фамилию. Проще затеряться и создать фальшивую биографию», — спокойно объяснил Салтыков. «Понятно. Мне казалось, куда логичнее сделать фальшивку на базе легенды о сироте», — пробормотал я, изучая бумаги, среди которых оказалось свидетельство о смерти семейной пары Грачевых. Настоящие. Я их знал, потому мне и пришла в голову мысль о подобном. «Забавно, что ты с Денисом был тезкой, хотя он никакого отношения к твоему клане не имел, но был близок к получению аристократического титула, если бы прожил немного дольше. Значит, у него есть знакомые, которые ни о каком сыне не знали», — уточнил я. «Ну, от его жены не было, но ты сам понимаешь, что на стороне вполне мог быть признанный сын», — сказал старик. «Не понимаю», — честно признал я. «Да уж, в общем, я передам тебе немного позже различные нюансы твоей легенды, а теперь иди вниз. Государыня просила тебя явиться на тренировочное поле к 9:50. И да, именно она потребовала для тебя такого имени, варианты я подбирал только после этого. Плюсы очевидны, ты привлечешь внимание близнецов Грачевых одной фамилией», — заявил Салтыков. «Ваша дочь в курсе изменений?» — уточнил я. «Да». «Можете рассказать о мультяшках? Насколько я помню свою семью, привлеку я их далеко не в хорошем смысле». Я спустился по лестнице в мужском крыле особняка и вышел к песчаному полю, которое и считалось тренировочной площадкой. Сейчас было 9:20, но я уже позавтракал, а делать мне было решительно нечего. Должен отметить, моя плоть стремительно набирала вес, но пока я все еще был слаб. Хотя за сутки набрал около 10 килограмм и выглядел здоровее, но теперь мышцы наоборот казались распухшими, немного забитыми и далекими от тренированного состояния. До возвращения навыков было чуть меньше 2 суток, хотя кожа у меня все равно заживала быстрее, чем у обычных людей. Так что я сделал вывод, что мое бессмертие скорее активно, чем отключено, но явно имело ограничение на скорость регенерации. Да и от Мади ничего нового не поступало, я видел исключительно отсчет до включения навыков. На тренировочном поле было пусто, так что мне никто не мешал изучить текущие возможности тела и его ограничения. Гирили штанг здесь не было, но камни и бревна имелись. Могу с уверенностью, что мое тело стало каким-то трухлявым сухим деревом, но с каждым движением становилось понемногу более гибким. При этом мышечная память явно была опустошена, но мозг-то помнил. «Наверстаю», — пробормотал я. Тем временем на поле вышло две, как я понял, подружки. Варвара и Анна. Блондинка была более чем на голову выше брюнетки, а на дочери Салтыкова сейчас оказалась обувь с настолько высокой подошвой, что это были скорее ходули. А вот у великой княжны были простые тапки, кажется, босоножки или что-то подобное. «Уже здесь, какой-то ты непунктуальный», — проворчала Аня. «Да, приходить нужно вовремя», — кивнула Варвара. «Могу в 9:49 уйти и в 9:50 вернуться», — спокойно сообщил я. «Да смысла уже нет, тебя видели», — усмехнулась девушка топор. «У аристократов свое понимание пунктуальности. Я его не понимаю, но теперь ясно. Ты точно не один из них. Мне теперь надо мозг перестраивать, что опаздывать нельзя. А это сложно, ведь прийти сюда я смогла только потому, что встала в 19:29 утра. Скоро уже ложится, а-а-а», зевком подвела итог своим словам брюнетка. «Аня, некультурно сообщать сударю о своем распорядке дня, если он этого не спрашивал», заявила великая княжна, скрыв лицо за веером. «Какой еще распорядок? Просто информация, а-а-а, тем более, ты сама со мной играла в карты на желание. Не проиграя я одну из раздач, не пришла бы сюда», проворчала мультяшка. «Мне нужна помощь против женского отряда. Они вечно пытаются давить меня. Так что я хочу, чтобы ты, Грачев, сокрушил их», сложив веер, заявила великая княжна. «Ликвидировать невинных мне запрещает внутренний кодекс», развел я руки в стороны. «Нет, я хочу, чтобы ты с ними сразился в тренировочном поединке. Волшебство будет запрещено, но им далеко не все из них и владеют, так что постарайся», снова развернув веер, сказала аристократка. «Да я не в лучшем состоянии, могу и проиграть», сообщил я. «Нельзя, проигрывать приказа не было, сокруши». «Ну, попробую», сказал я и продолжил разминку. Ровно в 10 на территорию площадки пришло сразу 20 девушек и женщин. В тот же момент в тени ближайшего дерева возник Салтыков, а поодаль появились мужчины в серой форме с золотыми отличительными знаками. «Государыня, женский отряд «Заря» прибыл для выполнения тренировки по вашему указанию, ваше высочество», — произнесла женщина лет 30 с холодным взглядом из-под шляпы. «Впервые вижу подобную форму. Покрыта не только голова, практически все остальное тело спрятано под ткань. Однако все же странно, так как придумано это явно не для боевого удобства. На женщинах было обтягивающее платье из мягкого материала, но с короткими рукавами и юбкой где-то до половины бедра. В остальном конечности прикрывали перчатки и длинные носки. Как же там они называются? Явно не портянки. Гольфы? Гетры? Нет, кажется, когда наш отряд в срочном порядке отправляли зачистить охамевших грабителей банка, у них на головах оказались чулки. Да, точно. В таком жарком климате явно следовало бы нацепить что-то более свободное и балаханообразное. Минерва – это мой новый охранник для ситуации противостояния в определенных обстоятельствах, так что я хочу, чтобы вы провели его проверку, произнесла Варвара. Ваше Величество, я считаю, что вы должны говорить о себе «мы», как и подобает членам вашей семьи, поучающим тоном произнесла эта женщина. Блондинка, бывшая расслабленной несколько минут назад, мгновенно сделала холодным выражение лица и процедила сквозь зубы полураскрытый веер. «Минерва, вашему отряду дан приказ, или вы испугались этого мужчины? Да его одолеть хватит и меня одной, ваше величество», без какого-либо почтения произнесла начальница этой группы женщин. «Варвара, как-то вольно ведет себя твоя охрана, словно ты не их госпожа», усмехнулась Аня Некрасова, державшая руки за головой. «А ведь кажутся такими слабыми». «Они не слабые. Хочешь поспорить, кто победит?» Немного наигранно спросила великая княжна. «А что с тобой спорить? В этом есть смысл, если только на деньги. У тебя их нет, а эти ряженые стражницы испугаются и ни копейки на себя не поставят против мужчины, даже ослабшего после какого-то там ранения. А ведь он не маг, но все еще куда сильнее этой серой массы павлиних. Насмешливо и не скрывая провокаций, сказала девушка топор, не глядя на сам отряд. Провоцировать агрессию она явно умеет и наслаждается ситуацией. Если ранее лица женского отряда были несколько раздражены, но смотрели они исключительно на свою госпожу, то теперь ненависти удостоились миниатюрная брюнетка и я за компанию. Хотя я вообще просто стоял на фоне и изучал пейзаж на наличие притаившейся опасности. Да, были бы деньги, я бы поставила на женский отряд, а не на выбранного дедой стражника. Ты права, Аня, наигранно вздохнула варвара, затем резко перевела взгляд на женщину с нерусским именем. Не станут же они ставить на себя сами, та могла бы заподозрить, что ее на что-то разводит, но, ха, да почему бы и не поставить, вижу, что у вашей подружки, государыня, много денег, раз ставит на такого слабака, как этот синеглазый, его же явно взяли просто для вида, уважаемый Александр исполнил вашу просьбу о найме кого-то красивого, вот и все, но хотелось бы узнать правила тренировки, фломастер, отряд против новичка, 3 раунда, быстро произнесла блондинка-аристократка, капитан отряда нахмурила брови, бросила взгляд на меня, после чего уточнила, и он не маг или не станет использовать волшебство, да, только пистолет с красками и маркер в качестве холодного оружия, заявила варвара, а мне правила полностью разъяснить не стоит, спросил я, вместо этого Аня подошла ко мне, поманила пальцем наклониться, а я только сейчас понял, что за ночь или момент Линьки стал выше настолько, что теперь не был ниже варвары, а возвышался над ней. Так что на фоне девушки мультяшки был просто жердью. «Слушай правила, но не выкладывайся в первом раунде, проиграй», прошептала мне дочь Салтыкова. «Да я как-то не особо уверен, что смогу их одолеть. Мне неизвестна моя выносливость на текущий момент», признал я. «Ой, да не прибедняйся ты», буркнула брюнетка. «Не прибедняюсь, по мне незаметно, что у меня тело от чего-то поменялось», проворчал я. «Тебя укусила молодильная муха, что неясного», выпучив от самоуверенности глаза, заявила Аня, «так что первую неделю ты непобедим, никто меня не кусал», уверенно сообщил я, «но что за муха-то, молодильная», повторив слово, девушка сжала пальцы в кулаки, сложила руки вместе, «вот такого размера и делает жужу, а потом кусь-кусь, впрыскивая паразитов в кожу, после чего та опадает, а у человека разглаживаются морщины, а через месяц он умирает, если меня не слушается, да, я знаю антидот, а ты нет, так что, меня никто не кусал, тогда как ты объяснишь, что с тобой произошло, не знаю, но ни жужу, ни кусь-кусь не было, тьфу на тебя, такой план испортил, то есть реально ослаб, да, или нет, не знаю, но пока я хил, унылый и грустен, усмехнулся я, ладно, проигрывать не страшно, я у папаши попрошу карманные, буркнула девушка топор и отвернулась от меня так, что ее волосы косичками ударили меня по голове, учитывая, что она была ниже, а повернулась не так уж быстро, сделала она это специально, чисто из вредности или сожаления о сорвавшемся куше. Я же являюсь реалистом. В магическом мире об опасности пол не говорит. В той же Британской империи практически все знаменитые маги, о которых знает мир, это те или иные ведьмы. В Российской империи охраной правящей династии занимаются представители аристократии. В зависимости от титула и нюансов клятвы, количество выделяемых людей для подобного разнится. Но понятное дело, что для последней в очереди на трон Великой Княжны выделили далеко не лучших. Однако их много, у них есть артефакты, в частности амулеты, но пистолет в руках мужчины и женщины остается пистолетом, да и магия по большому счету тоже. Аристократов к службе при семье готовят с детства, а далеко не во всех главных семьях есть сыновья. Кроме того, нередко, что обязанность перекладывается на дочерей, чтобы те встретили пару при дворе, желательно великого князя или царевича. Хотя опять же условия сильно различаются. Часть девушек стремилась найти судьбу, и не всегда это заключалось в присмотре жениха. Карьерная лестница при дворе весьма ветвиста и вариативна, завися от приказов императора и его близких. Ко двору есть шанс попасть в самом разном возрасте. От летной прислуги, ровесниц дочерей императора, до плакальщиц, когда каждая жена и наложница нанимает старых женщин рыдать по усопшему мужу. А далее кормилицы, няньки, ключницы, придворные боярыни, советницы, смотрительницы гарема. В общем, вариантов много. Хотя все же императорский гарем не считается двором, там отдельная закрытая система. о которой я мало что знаю, кроме редких упоминаний. Но суть в том, что даже кухарки и прачки императорского дворца зачастую имеют дворянское происхождение. Да, у них есть собственная прислуга и эпитет главное, но в подчинении люди, за которых они отвечают головой. В стражницы попадают только те, у кого есть развитая магия, от два уровня, или сильный талант. Последний требуется для скорости реакции. «Государыня, что за правило-то у этого маркера?» – спросил я, обратившись к блондинке. «Отвечу я, если ее величество позволит», – произнесла Минерва, глянув на варвару. Так и внула, так что начальница отряда Заря продолжила. «Ничего необычного, просто запятнать одежду противника в бою один на один. Магия запрещена, симулируется бой в зоне с подавлением магии, словно во дворце или университете. Из оружия маркер и пистолет с краской. Защитные артефакты не запрещены. Какое условие поражения?» – уточнил я. «Как только на человеке остается критическая масса краски, она начинает сиять. Это означает смерть, то есть синоним нанесения смертельной дозы отравляющего вещества. Разве амулет от подобного не защитит?» – не понял я. «А как, по-твоему, убили императора Австралийского?» – пренебрежительно усмехнулась Минерва. «Когда?» – 3 года назад. По телевизору круглые сутки крутили, ведь произошло это во время всемирного магического турнира. Даже в лесах, наверное, монстры в курсе, вклинилась в разговор девушка-топор. «Давайте уже начинать, становится жарче», – проворчала варвара, которая явно жаждала развлечения. «Мы посовещались, мы готовы спорить», – произнесла тем временем Минерва. «Я же отошел в сторону стола, на который пара мужчин вынесла необычное оружие. Водные пистолеты, кажется, были просто купленными игрушками, а вот метровые кисти, маркеры, оказались более необычными. Кроме ворса на конце, у них была не просто деревянная ручка, а емкость с краской. Эти магические чернила у всех были черными. Это в целом логично. Я повертел в руках каждое оружие. Кисть весила килограмм минимум, хотя веса из меня сейчас так себе, наверное. Пистолеты были разной емкости, самый большой имел 2 баллона и лямки, превращающие его в ранец. Мобильность такой снизит слишком сильно. Я выбрал себе 2 варианта из 5. Он весил относительно немного, примерно, как кисть. «Я закончил», — произнес я. «Только тебя и ждали». «Начинайте уже», — проворчала варвара. А недалеко под деревом спала Аня, у которой в корзинке лежали денежные знаки. Ее ставка и отряда Заря. Глава 6. Скажу честно, услышав правила и разговор 3 барышень, меня серьезно удивило, что они верят в меня. Стоит этому отряду Заря взять по 2 пистолета в руки, даже самый тренированный человек станет всего лишь мишенью. Учитывая, что у них у всех амулеты, то шансов становится еще меньше. Я учел, что матчей будет 3, взял дальнобойное оружие только на пробу. Вне каких-то сомнений кисть, главный инструмент. «Судить будет деда», — произнесла варвара. «Начинайте на счет, старт, 3, 2, 1, старт», — размеренно заявил менталист. Вперед вышла Минерва. У нее в руках оказался водный автомат, являющийся 4-м по весу среди пистолетов. Она нажала рычаг, и в меня ударила струя черной краски. Надо признать, это было на удивление медленно. Однако среди озвученных правил ограничений по территории не было. Впрочем, сражение же со всем отрядом, так что понятно, что ей прикрывают спину. Струя краски успешно била примерно на 8 метров. Скорость и напор все же так себе в сравнении с огнестрельным оружием или магией. Почему-то стоявшие за начальницей женщины меня не атаковали. Ради интереса я выстрелил из своего пистолета. Струя пролетела не больше 5 метров и опала на землю. Ха-ха, наивный дурак, а у него и амулета нет, проиграет, это черноволосая просто ду. Тихо, старик снова отругает. Да уж, барышни, похоже, ведут весьма вольную жизнь, даже не зная, кто такой Салтыков. Они даже позволяют себе, пусть и шепотом, но высказывать оскорбления не только в мою сторону, но и неизвестного им по статусу человека и даже начальника. Я прислушался к своему дыханию, затем к мышцам, после чего рванул сначала вправо, а затем резко влево. Только после этого я немного пригнулся и рванул вперед, после чего резко еще левее, а затем отбежал назад. Теперь мне была понятна реакция Минервы, но мне это стоило правой руки. Впрочем, отсечением это не считалось, пользоваться не запрещалось, а 2 капли не являлись критической раной. Требованием было иметь на теле закрашенные участки в сумме площадью в 1 квадратный дециметр эквивалент лоскута 10 на 10 сантиметров, либо отметину на голове или линию на шее. Так что пистолет здесь был все же весьма сомнительным оружием. Амулеты должны снизить угрозу многократно, если не полностью. Хм, а ведь мне надо просто забрызгать. Да, я поднял руку с пистолетом вверх, после чего резко ею махнул, одновременно выстрелив. Струя превратилась в нестройный залп капель, которые достигли цели. Однако они замедлились и отклонились, но под действием силы тяжести в большинстве упали вниз или с небольшим сохранением направления. Минерва была тренированным человеком, но женщиной, так что часть отклоненных пуль упала на ее грудь. Однако почему не вмешиваются остальные? Пока я занимался дурью, меня уже должны были постараться искупать в чернилах. «Интересный фокус», — произнесла начальница отряда «Заря», после чего подняла руку с автоматом над головой, стоило мне повторить движение. Затем я начал направлять на нее пистолетик, но нажимать не стал, а резко рванул в сторону. А вот женщина осуществила залп. Я рванул к ней на максимально доступной мне скорости, но выставив кисть вперед, словно щит. Вот только не понадобилось. Похоже, противница не ожидала моего рывка, поворачиваться она стала в тот миг, когда я был уже вплотную к ней и сунул кисть к ее пальцу, что давил на спусковой рычаг. Затем дернул ее за противоположную руку, пока она пыталась ударить меня ногой по колену. В итоге она потеряла равновесие, так что я удачно использовал ее, чтобы атаковать ее же оружием остальной отряд, разбрызгивая чернила веером. 1-0, вяло произнес Салтыков. Я вернулся на стартовую позицию. Прошлая тактика не сработает, так что я взял вторую кисть вместо пистолета. Пусть она тяжелая. Напротив меня встала другая девушка, а Минерва ушла в сторону длинной деревянной скамейки, хмуро костеря меня. То есть сражение отдельно с каждым членом отряда, уточнил я. Конечно, не против всех же, усмехнулся старик, так что ты не победил весь отряд, а просто устроил небольшой салют. Понятно, проворчал я. Могу я сменить оружие? Конечно, Денис. В дальнейшем я особо не старался, а проверял оружие. Меня ранее попросили проиграть, так зачем мне выпендриваться, но и давать попасть мне чернилами по лицу я не собирался, подставлял одежду или в крайнем случае руку. Неудивительно, что начальница этого отряда не была самой опасной среди остальных. В подобной игре многое обеспечивали реакция, опытность и умение мыслить нестандартно. Ну, еще и мотивация. Поставили-то они не одинаковые суммы, почему-то Некрасова решила отвечать на любую ставку. Победа Грачева. Общий счет 10-10. В первом раунде ничья, заявил Салтыков. К этому моменту Аня уже проснулась. Стоило мне отойти в сторону, как она подлетела и прошипела. Проиграть. Надо было просто проиграть. Я не виноват, что они столь слабы, что красится от теста оружия. Я и так себя потихоньку кистью мазал, чтобы не выиграть, проворчал я. Что? Серьезно? Они же слабые волшебницы, гордые. Вот ты любишь физические упражнения, девушка подняла черную футболку и показала кубики. Истинный облик, 10 подходов по 100 в день на пресс, ну, желательно ночь, но даже в облике топора находила моменты, чтобы успеть заняться. Не хочу быть, как мои родственницы, которые все делают для набора массы. Якобы это экономит время и силы при превращении, едят одну траву БР, Б, фу, такое вспоминать не хочу. Понятно, а теперь опусти подол. «А то господин Салтыков боится, что ты простудишься», – проворчал я. Старик какое-то время смотрел на меня, потом пробормотал. «Ладно, у него не тени интереса». «Интереса? Ну да, как по мне, упражнения должны быть разнообразны, а не только на пресс». Почему-то еще варвара как-то хищно смотрела на Аню. Похоже, завидует ее кубикам. «Ставки переходят на второй тур», – громко объявила Некрасова. Затем она вернулась ко мне и заявила. В этот раз проиграй или ничью, желательно, сделай вид, что вымотался. Так я и так сдохну скоро, по мне разве не заметно? Уверенно и громко заявил я. Дурак, не смей, аррргх. Немного по-звериному выдохнула с рыком девушка-топор, после чего добавила. Хочешь, побеждай, ставки на третий тур просто не сделаю. Буду честным, выносливость, это моя новая проблема. Неприятно это признавать. Но после линьки я не мог выдержать долгого поединка с тасканием тяжести в несколько жалких килограмм амуниции. Подозреваю, что выстрел из тапка, тяжелого пистолета Грачева, мог бы меня отбросить в сторону, но не дать попасть в цель всего метрах в 10 из-за своей отдачи. Отряд «Зари» отдыхал по ходу матча, их все-таки много, а я один. Так что второй раунд я заканчивал уже сплошными поражениями, достигнув 11 побед в самом начале. Теперь я не экспериментировал, а использовал кисти в качестве орудия как для атаки, так и для защиты. Правил о том, что кисть погибает, не было, а заблокировать ею даже самую мощную струю было достаточно просто, если видеть направление дула. Пока Салтыков делал свое заявление, я подошел к Варваре и Анне. «Если хотите заработать деньги на гладиаторе, берите его в долю», — заявил я, вытирая пот со лба. «Знаешь, я бы на тебя не поставила», — на секунду оторвав взгляд от корзины с деньгами, заявила Некрасова. «Да, нам и так хватит», — задумчиво произнесла великая княжна. «Государыня, мы хотим утроить ставку». «Нет, я лично увеличу все в 5 раз». Подошла одна из девушек, из пространственного кольца которой начали появляться пачки денег. ХМ, артефакты хранения в среде императорской семьи и ее охраны встречаются как-то уж слишком часто, а ведь они стоят миллионы рублей. «Эй, сама видишь, он и так был ранен, а теперь еще и вымотан, ставим 1 к 10, я в вас теперь слишком верю», — быстро произнесла брюнетка в сторону дам. «Да я еще авого, кхе-кхе», — заявил я громко и кашлянул пару раз. «Да хоть 1 к 20, я лично превращу его в расписную вазу, но уточню у остальных», — заявила сударыня и удалилась. «Гордыня, бич аристократов», — расплываясь в хищной и очень широкой улыбке, заявила девушка-топор. «Надо было остаться при своих, это Широкова, она что-то задумала», — закусив ноготь на большом пальце, пробормотала Варвара. «Сделала она это, конечно, за веером. Задумка оказалась достаточно простой. Эй, ты, принеси 2 ранца сюда», — заявила Минерва одному из охранников мужчин. Тот притащил самое тяжелое из оружия, а женщина направила в мою сторону 2 дула. «Чуть ранее я проверил возможности этой штуки. Струя была не только сильной, била на расстоянии до 18-20 метров, но и широкой, если развинтить наконечник, но тогда дистанция уменьшалась. Последнего отряд Зари делать не собирался, они решили меня просто загонять. Жалости, конечно, ко мне у них и быть не могло, ведь на кону были 100 000 рублей. Это было понятно по стопкам купюр. Однако я не особо слушал переговоры по этому поводу, так что не знал точно. Я снова взял 2 кисточки, потом подумал и захватил 3-ю. На меня странно посмотрел мужчина, стоявший рядом со столом. Чуть ранее именно он относил ранцы Минерв. «Запрещено правилами», — уточнил я. «Нет», — коротко ответил он. Вскоре начался бой. Я отошел немного дальше, иначе с самого начала между нами бы оказалось 18 метров, то есть меня бы легко замочили. Я решил не мелочиться, а сразу продемонстрировать глупость этой тактики, нацеленной на изматывание меня. Я просто пошел вперед, выставив кисть. В меня отправилось сразу 2 струи, так что я выставил 2-ю кисть, а сам пошел в сторону по кругу. Так как ранцы стояли на земле, то шланги от баллонов к помпам начали путаться и закручиваться. Я резко ускорился и в какой-то момент просто метнул кисть вместо сочленения, но вышел недолет. Что он делает? Так разве можно? На ней амулет, да и правилам не противоречит. Раздались шепотки со стороны остальной Зари. Минерва процедила что-то оскорбительное, но смысла я не понял. Я снова вошел в радиус и встал на месте, пока она не пустила в меня 2 струи. Я снова дернулся в одну сторону, затем в другую, после чего на разбеге метнул 2-ю кисть. В этот раз попал. «Ха-ха, промазал», — усмехнулась женщина, которая и не была целью этого действия, а являлась только объектом для конечной покраски. А вот после того, как я кинул 3-ю кисть и резко отошел назад, послышались смешки и язвительные комментарии. «И как он собирается побеждать? Что за бред? Он сдался? Плакали мои денежки, ему голову напекло. Мы его плохо знаем, может, это вообще не наш нудист?» Последние 2 фразы были сказаны не с вражеской стороны, а с моей Варварой Ани. Между тем Минерва даже не стала отвлекаться на проверку своего оружия, так как я рванул в ее сторону. Она направила на меня 2 струи. Песух, баллоны рванули. Тяжелые кисточки нарушили герметичность, а высокое давление привело к поломке. В итоге Минерва стала напоминать гепарда своей пятнистостью. «Победа Грачева, 1-0 в рамках 3-го круга», — констатировал Салтыков. «Ура его!» — коротко бросила Минерва не следующей, а Широковой. «Сама же командирша куда-то ушла, похоже, смывать итоги нашего сражения». Дальнейшее сражение фактически не менялось. Против меня ставили 2 новых ранцевых водомета и направляли струи. Уже после 3-го гепарда до них дошло, что надо не трогать пострадавшее оружие, иначе оно рванет. Однако я уже научился метать, так что я просто метил в шланги по одной кисточке, а сам оставался с оружием. Так что к десятому бою с той самой Широковой счет был 9-0 в мою пользу. Надо заметить, отчего-то вид мокрых женщин мне понравился. Пусть это были чернила, но все равно вид одежды, облегающей женские тела, кружил голову не хуже, чем большая пушка в руке. Наверное, это связано с какой-то человеческой эмоцией и любви к победам. Так что я нашел свой интерес, пусть и не совсем понятный. Широкова имела говорящую фамилию. Она была не такой уж тренированной, но при этом весьма пышной в районе ягодиц и груди. Попасть в нее в прошлых поединках проблемы не составило. На ней был амулет, на руках 6 колец выпирали из-под перчаток. Это было нормально и привычно. Но что мне казалось необычным, на лице было 2 кольца в правой ноздре, а в ушах сразу по 8 небольших сережек. Неужели все это артефакты или следы какой-то там моды, о которой я что-то там слышал? Якобы у людей разных поколений вкусы меняются вместе с новыми веяниями не под воздействием появления новых материалов, а из-за стадного инстинкта. Внешний вид превышает выгоду в удобстве, или же это особые артефакты, которые требуется носить именно так? Сложно мне это понять, привык я носить черную одежду, а накрой было все равно, если ничего лишнего не вываливается наружу. Широкова взяла 2 ранца, но уже по ее усмешке было ясно, что тактика окажется отличной от прошлых, так что я взял 4 кисти, максимум, который я мог притащить. Далее я положил 2 кисти на землю, по одной взял в руки и двинулся в сторону девушки. В остальном все развивалось, как обычно, я уворачивался от струй, заставлял противницу менять положение, после чего швырнул снаряды, ломая тренировочное оборудование. Однако противница улыбнулась. «Защитные артефакты не запрещены», — произнесла она. В следующий миг она нажала на рычаги, и чернила вырвались наружу, однако в ее ушах засветились серьги. От них словно отлетели 10 белых отростков, на которые буквально налипла жидкость, а в следующий миг чернила превратились в тонкие ленты, которые полетели ко мне. Понятно, ради победы можно травмировать врага, не буду скрывать, я мог сжульничать, снова нанеся чернила из кисти на себя, тем самым сдавшись конкретно в этом поединке, но надо ли? Целью моего прибытия на тренировочное поле являлось изучение моих пределов, так что я буквально подставил кисти руку под удар, однако ленты неожиданно устремились выше, в голову. Я постарался увернуться, но магия воды или пространства у противницы позволила ей управлять жидкостью на 20-метровой дистанции с высокой точностью и скоростью. Выхода не было, я блокировал удары руками. «Жаль, я надеялась обезглавить этого жука», — холодно произнесла женщина. Между тем ее чернила наносили мне серьезные раны, но не пачкали. И, впервые, я увидел, что подкожная чешуя спасает не от всего. Хороший тест, но это значит, что я мог здесь умереть. Не хотелось бы. Так что я отскочил назад, вывернулся, после чего схватил ленты и, игнорируя боль и потекшую кровь, дернул на себя. «Что?» — успела удивиться девушка, сделала шаг вперед, где была лужа из чернил, поскользнулась и рухнула на песок. «Победа Грачева, 10-0, но вас, сударыня, потом попрошу остаться на обсуждение нарушения основного правила тренировок. Не наносить смертельных ударов», — произнес Салтыков. «Он сам схватил», — заявила девушка с говорящей фамилией. «Я все сказал». «Слушаюсь, князь», — отчеканила девушка, приложив руку к шляпке. Далее я передохнул 7 сражений, особо не шевелясь. Хи-хи, раны оказались критическими, оно того стоило. Ширка, молодец. Немного поднажмем, устроим ничью, а потом потребуем решающего поединка», — заговорщицки шептались женщины. Чешуя затянулась почти мгновенно, кровь не вытекала, но я этого не хотел показывать. А вот порез на коже пока оставался, движение мешало его заживлению. Кроме отдыха я еще и пропустил в очереди тех, кто был молод, обладал хорошей реакцией и явно имел артефакты в большом количестве. Во многом я уже понял проблемы периода после линьки. Подозреваю, что придется прибегать к этому методу повторно, когда обожрусь монстров, поэтому изучение было не лишним. Пока же с охотой лучше повременить или найти способ переживать периоды ослабления. Победу я себе обеспечил просто возвращением к той же тактике с метанием кистью. Получив 11 побед, я не сдавался далее, но изучал свою выносливость и иные тактики. Хотя противник, конечно, далек от идеала. Используя они против меня магию, все могло идти далеко не так хорошо. А нет, мы проиграли этому новому стражнику. Как же так, отряд Заря? Слишком наигранно всплеснула руками варвара. Стерва, цензура, хреново казино. Надо было сразу понять подставу. Кто та черноволосая дрянь? Надо ее подкараулить. Раздавались шепотки и бормотания со стороны придворных боярынь, Кузьмина и Ларухова. Наряд на кухню на 3 дня каждый за оскорбление государыни, а также лишение премии на год. Широкова, это дрянь, моя дочь. Так что отправляешься на ветхую башню следить за птицами на месяц, рявкнул Салтыков. Старый козел, вслух произнесла Широкова. 1,5 месяца. Породил такую же козу. 2,5 месяца. Да мне плевать, ты знаешь, кто мой отец. Ты себе нажил такие проблемы, старикан, что, начав приближаться к отцу Ани, Широкова засветилась всеми артефактами, а вокруг нее начал образовываться туман. В один миг за ее спиной оказалась Минерва и громко произнесла: «Неподчинение названному сыну императорского рода, хочешь под трибунал, дура?» В следующий миг командирша отряда вытянула руку в сторону подчиненной. Та схватилась за шею и прохрипела: «Хва-хвати и те, отпусти, не души, хаем, магия пространства». 3 месяца, между тем спокойно произнес Салтыков. Глава 7. За следующие дни я успел прочитать некоторые книги и опросить разных людей о гласных и негласных правилах. Буду честным, аристократу наказание за убийство простолюдина грозит куда меньшее, чем за оскорбление члена императорской семьи. Однако это только при передаче под трибунал будет, это будут расследовать. Внутри небольшого коллектива обычно происходит наложение некоторых санкций или штрафов, не более того. Причина здесь в кумовстве и связях. Женский отряд Заря не был личной охраной великой княжны Варвары Царской, а был приписан к этому поместью или точнее территории.